И славно наш край посетила, блеснула в ручьях серебро, снега на полях растопила своим благодатным теплом. А сердце томится, сердце ждет, сердце печальную песню поет, когда же на землю придет она, вечная весна. И ласточка с песней весела к нам снова под крышу спешит, и звонкая трель жаворонка весенним приветом звучит. Печальную песню поет, когда же на землю придет она, вечная весна. Заботы, печали, тревоги, вот лучшая доля людей. Устал я шагать по дороге, жизни моей, а сердце томится, сердце ждет, сердце печальную песню поет, когда же на землю придет она, вечная весна. Тебя я молю, мой Спаситель, дай силы мне обрести и в дивное небо обитель с победою славной войти. А сердце томится, сердце ждет, сердце печальную песню поет, когда же на землю придет она, вечная весна. Вечной весною ненастья, мы горестям будет конец. Спаситель мой снежным участием подарит мне дивный венец. И сердце не будет томиться и ждать, песни печали и горя слагать, когда же на землю придет она, вечная весна. На землю придет.